You know, I wouldn't try to talk him around if he was a handicap or something, because I'd rather teach him what the real thing is going on and how to work stuff. He's very nice. Я ее не выношу. Деми, Деми. Даже если она несет полную порку, скажи, знаешь, как интересно. Просто продолжай. Да, даже как интересно. Пожалуйста, продолжай. Ты серьезно? Ну, короче, Кира тогда купила такую же сумочку, как у меня. А я такая, ну тогда мне моя не нужна. Кому нужна сумочка, которая есть у подруги? Короче... Как она перестанет болтать, скажи, надо же, никогда не думал с этой точки зрения, ты права. Я, короче, такая, кому вообще нужны такие подруги? Да даже я никогда не думал об этом с такой точки зрения, ты права. Тебя. Я рад, что ты так думаешь, Шона, потому что я очень хочу судить тебе свой пенис в твою вагину. Молодец, Джейми.